«Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли», — возразил Петр Иванович. «Иначе ты увидишь, что я не из железа создан. Я повторяю тебе, что я хочу жить не одной головой. Во мне еще не все застыло». Она глядела на него пристально, с недоверчивостью. «И это искренно?» — спросила она, помолчав. «Ты точно хочешь покоя? Уезжаешь не для меня одной?» «Нет, и для себя». «А если для меня, я ни за что, ни за что. Нет, нет, я не здоров, устал. Хочу отдохнуть». Она подала ему руку. Он с жаром поцеловал ее. «Так едем в Италию?» — спросил он. «Хорошо, поедем», — отвечала она монотонно. У Петра Ивановича как гора с плеч. «Что-то будет», — подумал он. Долго сидели они, не зная, что сказать друг другу. Неизвестно, кто первый прервал бы молчание, если бы они оставались еще вдвоем. Но вот в соседней комнате послышались торопливые шаги. Явился Александр. Как он переменился! Как пополнел, оплешивил, как стал румян! С каким достоинством он носит свое выпуклое брюшко и орден на шее! Глаза его сияли радостью. Он с особенным чувством поцеловал руку у тетки и пожал дядину руку. «Откуда?» — спросил Петр Иванович. «Угадайте», — отвечал Александр значительно. «У тебя сегодня какая-то особенная прыть», — сказал Петр Иванович, глядя на него вопросительно. «Бьюсь об заклад, что не угадаете», — говорил Александр. «Лет 10 или 12 назад однажды ты, я помню, вот этак же вбежал ко мне», — заметил Петр Иванович. «Еще разбил у меня что-то, тогда я сразу догадался, что ты влюблен, а теперь...» «Уже ли опять?» «Нет, не может быть. Ты слишком умен, чтоб...» Он взглянул на жену и вдруг замолчал. «Не угадываете?» — спросил Александр. Дядя глядел на него и все думал. «Уж не женишься ли ты?» — сказал он нерешительно. «Угадали!» — торжественно воскликнул Александр. «Поздравьте меня!» «В самом деле на ком?» — спросили и дядя, и тетка. «На дочери Александра Степановича». «Неужели?» «Да ведь она богатая невеста», — сказал Петр Иванович. «И отец?» «Ничего. Я сейчас от них. Отчего отцу не согласиться? Напротив, он со слезами на глазах выслушал мое предложение, обнял меня и сказал, что теперь он может умереть спокойно, что он знает, кому вверяет счастье дочери. Идите, — говорит, — только по следам вашего дядюшки». «Он сказал это? Видишь, и тут не без дядюшки». «А что сказала дочь?» — спросил Лизавета Александровна. «Да, она... так, как, знаете, все девицы», — отвечал Александр. «Ничего не сказал, только покраснела. А когда я взял ее за руку, так пальцы ее точно играли на фортепиано в моей руке, будто дрожали». «Ничего не сказала», — заметила Елизавета Александровна. «Неужели вы не взяли на себя труда выведать об этом у ней до предложения? Вам все равно? Зачем вы женитесь?» «Как зачем? Не все ж так шататься. Одиночество наскучило, пришла пора, матант, усесться на месте, основаться, обзавестись своим домком, исполнить долг. Невеста же хорошенькая, богатая. Да вот дядюшка скажет вам, зачем жениться. Он так обстоятельно рассказывает». Петр Иванович тихонько от жены махнул ему рукой, чтобы он не ссылался на него, и молчал, но Александр не заметил. «А может быть, вы не нравитесь ей?» — говорил Лизавета Александровна. — Может быть, она любить вас не может. Что вы на это скажете? — Дядюшка, что бы сказать? Вы лучше меня говорите. — Да вот я приведу ваши же слова, — продолжал он, не замечая, что дядя вертелся на своем месте и значительно кашлял, чтобы замять эту речь. «Женишься по любви, — говорил Александр, — любовь пройдет, и будешь жить привычкой. Женишься не по любви, и придешь к тому же результату. Привыкнешь к жене. Любовь любовью, а женитьба женитьбой. Эти две вещи не всегда сходятся, а лучше, когда не сходятся. Не правда ли, дядюшка? Ведь вы так учили».